Глава седьмая. «Какой же противный мужик!» — выдохнула Лика, когда Кулешов наконец оставил их одних. «Он просто делает свою работу», — в очередной раз повторила Яна. «Что-то я стал сомневаться в его профессиональных компетенциях», — с сомнением заявил Марк. Шампанское окончательно выдохлось, и Яна без сожаления вылила содержимое бокалов в раковину. Заварила всем чай, и они устроились вокруг низкого столика, по-прежнему заставленного едой. И есть не хотелось. В районе солнечного сплетения тугим узлом завязалось беспокойство. Марк сидел, неподвижно уставившись в одну точку, и только Лика торопливо поглощала еду, ловко орудуя палочками. «Когда нервничаю, постоянно есть хочу», — пояснила она. «Угораздило же родиться в день сатанинского коня. Постоянно какая-то чертовщина случается», — с сожалением сказала Яна. «Что?» — удивленно переспросил Марк, выходя из оцепенения. «24 августа – самый страшный день в году. Считается, что именно сегодня граница между миром живых и миром мертвых истончается, и умершие беспрепятственно могут гулять среди живых». «А при чем тут конь?» «В былинах есть упоминание о богатыре Евпатии Коловрате, который победил войско ханское, но и сам был тяжело ранен в бою, а коня его загнали в болото, из которого тот не смог выбраться. И с тех пор каждый год, 24 августа, призрачный конь выходит из болота в поисках своего хозяина. Скачет он по земле и зовет богатыря жалобным ржанием. Если повстречать его в этот день, то конь заберет тебя с собой в царство мертвых, приняв за своего хозяина». «Хорошо, что вчера на поляне ты встретила Максима, а не коня», — промычала Лика с набитым ртом. «Ох, иногда мне кажется, что лучше бы меня куда-нибудь унес призрачный конь». Яна откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. «Ну уж нет, моя дорогая, я тебя никуда не отпущу, а с этим всем мы разберемся». Лика ободряюще похлопала подругу по руке. «Думаю, нет смысла говорить Кулешову, что убийства, скорее всего, связаны с легендой о Радмире. Он в это не поверит и решит, что я не только в сговоре с убийцей, но еще и стою на учете у психиатра». «А ты думаешь, что они связаны?» — уточнил Марк. «Уверена», — кивнула Яна. «Мне кажется, и место, и день убийства были выбраны не случайно. А если у девушки на самом деле вырезано сердце, то это прямая отсылка к проклятию «Плач камня». Думаю, убийца хорошо разбирается в местном фольклоре, и для него все это имеет какое-то особое значение. Нужно раскопать настоящую легенду. Тогда есть шанс понять его мотив». «А ты не думала, что убийцей может быть ее бывший?» — возразила Лика. «Например, он был настолько сильно одержим ею, что решил убить, только бы она не досталась другому». «Сомневаюсь. Убийство явно спланировано и подвязано под легенду. Если бы это была месть бывшего, ему не было смысла ждать дня свадьбы. Он мог бы убить ее в любой момент и не ехать в отель, где куча родственников невесты, способных его узнать. Уверена, что появление бывшего на свадьбе не осталось бы незамеченным». «Ты права. Но вдруг он хотел добавить драматизма и решил убить невесту прямо на свадьбе?» «Тогда почему сделал это в лесу, а не перед гостиницей, где стоит фальшивый плач-камень?» «Аргумент», — сдалась Лика. «Ладно, займусь пока поиском легенды. Сдается мне, что ни Максим, ни Юлия не знают ее целиком». Яна встала и направилась за ноутбуком. «А я пойду позвоню мужу», — сказала Лика со вздохом, проверяя сообщение на телефоне. «Мне тоже есть чем заняться», — отозвался Марк и направился к двери. «Кулешов, конечно, не вызывает доверия, но в одном он прав. Вам нужно соблюдать осторожность, поэтому, пожалуйста, не выходите из номера, пока я не вернусь». Лика вышла вслед за ним, а Яна осталась в одиночестве, с грустью глядя на закрывшуюся за друзьями дверь. Марк вышел из номера и, игнорируя лифт, направился в сторону лестницы. Его страшно раздражал Кулешов. Когда утром он бесцеремонно заявился к нему в номер и, даже не потрудившись хоть что-нибудь объяснить, вызвал на допрос, Марк сдержался, чтобы не высказать ему все, что в тот момент так и вертелось на языке. Он терпеливо отвечал на бесконечные вопросы следователя, великодушно позволил криминалистам обшарить всю его машину и даже не возражал, когда они попросили разрешения отковырять немного грязи, налипшей на его туфли, хотя знал, что одно его слово, и все это они будут делать только в присутствии адвоката и только после получения соответствующих разрешений. Но у Марка не было причин что-либо скрывать, поэтому он терпел и молчал. Однако его нападки на Яну переполнили чашу его терпения, и теперь Марк готов был стереть наглого следователя в порошок за одну только мысль о причастности Яны к преступлению. Он сам не понимал, почему это вызвало в его душе такую бурю. Осознавал лишь то, что обязан защитить ее во что бы то ни стало. В комнате отдыха, которую Кулешов нагло захватил под свой кабинет, следователя не обнаружилось, но приятная девушка с ресепшн подсказала, где его искать, и Марк, не обращая внимания на ее вялые попытки его остановить, направился в кабинет охраны. Что-то сосредоточенно разглядывали на мониторе. Следователь время от времени разочарованно вздыхал и цокал языком. На вошедшего никто из них не обратил никакого внимания, поэтому Марку пришлось громко его окликнуть, чтобы Кулешов, наконец, оторвался от разглядывания чего бы то ни было. «Да твою ж!» Громко выругался он, застигнутый врасплох неожиданным появлением Марка. «Немедленно покиньте помещение! Здесь ведутся следственные мероприятия!» «Выйдем на пару слов, Александр Филиппович!» Не двигаясь с места, пригласил Марк. «Некогда мне!» Рявкнул Кулешов. «Возвращайтесь в номер и ждите, пока позову!» Марк чувствовал, как внутри закипает ярость, но его голос оставался абсолютно спокойным. «Не вам отдавать мне приказы, товарищ майор». Марк видел, как на лице Кулешова заходили желваки. Он шумно выдохнул, оттолкнулся от стола и в несколько шагов преодолел разделявшее их расстояние. «Слышишь ты, мажор, я здесь вообще-то не для того, чтобы бежать к тебе по первому зову, как дрессированная собачка. У меня не раскрытое убийство молодой девчонки, которую кто-то грохнул прямо в день ее свадьбы. Отель набит под завязку, но никто ничего не видел. Даже эти чертовы камеры, которые должны снимать каждый сантиметр этого гребаного отеля, и те не работали аккурат в тот момент, когда исчезла невеста. И если ты пришел не для того, чтобы рассказать мне что-нибудь существенное, по-хорошему тебя прошу, вали, чтобы глаза мои тебя не видели!» Марк выслушал пламенную речь Кулешова, сохраняя бесстрастное лицо, а потом также спокойно сказал: «Я могу помочь с камерами». Кулешов так и застыл с раскрытым ртом, медленно моргая. Постепенно смысл сказанного стал до него доходить, и он сосредоточенно прищурился. «Что значит «помочь с камерами»?» «Могу попробовать выяснить, почему и в какой момент камеры отключились». На лице Кулешова эмоции сменялись одна за другой. Марк так и видел, как мысли мечутся в голове следователя, обгоняя друг друга. Кулешов разрывался между желанием согласиться и желанием послать мажора куда подальше. К счастью, здравый смысл победил, и следователь нехотя кивнул. Однако Марк продолжал стоять, лениво прислонившись к косяку. «Ну что еще?» – рявкнул Кулешов. «У меня будет одна просьба. Ты не в том положении, чтобы что-то просить». Что ж, Марк отлепился от косяка и развернулся, чтобы уйти, но тяжелый вздох за спиной ясно дал ему понять, что Кулешов согласен. Начальник охраны, который представился Владимиром, освободил место за компьютером, и Марк уселся на нагретый чужим телом стул. Пальцы резво запорхали над клавиатурой, и уже 5 минут спустя он произнес короткое «Готово». «Что готово?» – не понял Кулешов. Они с Владимиром 1,5 часа боролись с компьютерной программой, которая раз за разом выдавала им одну короткую фразу – ошибка доступа. А Пижон справился с ней за считанные минуты. «Кто-то запустил вредоносную программу, которая в назначенный час заблокировала систему видеонаблюдения. Получилась этакая виртуальная бомба замедленного действия. Сделана простенько, но талантливо, надо признать. «А как ты это все так быстро?» Промямлил Кулешов, жестами показывая, что именно и как быстро сделал Марк. «Ты хакер, что ли?» «Лет 15 назад, может, и был», — усмехнулся Марк. «Сейчас я генеральный директор IT-компании. Мы разрабатываем различные программы, в том числе и для систем видеонаблюдения. Без обид, но здесь стоит уж совсем простенькая защита. Даже школьник с такой справится». Кулешов насупился, а начальник охраны обиженно хрюкнул. «Можешь узнать, откуда она взялась?» Следователь пропустил подкол мимо ушей и передвинулся ближе, заглядывая в монитор. «Могу попробовать, но на это потребуется больше времени. Скорее всего, кто-то мог принести файл на флешке, либо злоумышленник отправил зараженное письмо на электронную почту». Сотрудник кликнул по ссылке, и вуаля, червь в системе. «Так, ну ладно», — выпрямился Кулешов. «С этим пусть наши спецы разбираются. А ты проси, чего хочешь». Обреченно склонил голову майор. Начальник охраны буркнул, что сходит за кофе, и оставил их в кабинете одних. «Я прошу оставить Яну в покое», — спокойно сказал Марк. «Да ты в своем уме?» — встрепенулся майор. «Ни за что!» «Яна к убийству не имеет никакого отношения. Подозревая ее, вы идете по ложному следу». «Слушай, мажор, я по-мужски тебя прекрасно понимаю. Девка она красивая, фигурка, что надо. Глаза эти колдовские. Сам бы ее с удовольствием...» Договорить Кулешов не успел. Одним мощным рывком Марк поднял его со стула и угрожающе занес кулак, но в последний момент опомнился и ослабил хватку. «Не смей даже пальцем к ней притрагиваться!» Прошипел он в лицо Кулешову и, с силой оттолкнув следователя, вылетел из кабинета. «Какие страсти!» — крикнул ему вслед майор и тяжело опустился в кресло, переводя дыхание. Марк взлетел по лестнице на 4-й этаж, все еще кипя от ярости. Пошлые намеки Кулешова разозлили его настолько, что он едва сдержался, чтобы не врезать по его наглой, ухмыляющейся роже. Он чувствовал неприязнь следователя, знал, что раздражает его, и готов был стоически терпеть все его издевки и придирки. Но стоило тому упомянуть Яну, как все хладнокровие куда-то улетучилось. Одна мысль о том, что этот тип даже просто допускает помыслы приблизиться к девушке, разожгла внутри Марка такой огонь, что не сдержись он, Кулешов бы точно получил по заслугам. Теперь, конечно, следователь нащупал брешь в самообладании Марка и не упустит случая этим воспользоваться, но он к этому готов. Пускай лучше отпускает свои плоские шуточки в его адрес, но к Яне он его больше и близко не подпустит. Погруженный в свои мысли, он открыл дверь в номер и застыл на пороге, затаив дыхание. Она была здесь, стояла у окна, и свет уходящего солнца подсвечивал ее изящный силуэт, подчеркивая все мягкие линии ее прекрасного тела. Марк завороженно наблюдал, как медленно она поворачивается к нему, и на ее губах расцветает улыбка. Даже без слов он все понял. Она ждала его.